сыновья патриарха. Как Ной в час испытаний призвал на свой ковчег всех, кто должен был спастись, так и его правнук Торгом созвал всех своих сыновей. Почувствовал мудрый старец, что уже не подняться ему со смертного ложа. Силы оставляли его с каждым часом, и тогда сжал он горсть родной земли и стал ждать детей. По крутым горным тропам на огненных конях примчались к нему сыновья Айосгайк, Картвел Картлос, Кавказ, Эгер и Гер, и, скрестив руки на груди, окружили смертное ложе, ожидая последнего завета основателя славного рода. Придя в себя, Наапет разжал руку. Рассыпалась вокруг его ложа сырая земля, и в тишине раздался слабый голос седого мудреца. «Дети мои, моя земная жизнь подходит к концу. Я созвал вас, чтобы дать последнее наставление и благословить вас. Мир полон зла, терзают его беды и междоусобные войны. Завещаю вам свято хранить узы братства и мирного содружества, чтобы пятно осуждения и укора не пало на имя потомков моих». Уста Торгома уже немели, но взгляд его был ясен. На мгновение он замолчал, пристально оглядел сыновей и в знак благословения с усилием поднял правую ладонь, некогда посылавшую меткие стрелы, поднял кувшин с ледяной водой из горного родника и, пригубив ее, как причастие, снова обрел силы и продолжал. «Мирно живите в ваших уделах. Оказывайте помощь всем нуждающимся в ней. Изгоните нищету и насилие из ваших стран. Берегите их, чтобы никогда не ступил враг на землю Родины. Пусть руки пахаря, садовода и пастуха вместо меча, копья и лука возьмутся за саху, мотыгу и пастуший посох. Но прежде всего, свято храните братскую любовь и единство. Пусть с севера Картлос и Кавказ, а с юга Гайк преграждают врагам доступ в свои уделы. Клянитесь охранять мирную жизнь на священной земле Сомхети Аястана и Картли Иверии. Клянемся, отец, что даже ценой своей жизни не позволим никому нарушить твой завет. И пусть не светит нам солнце, если мы не выполним свой обет. Выслушав их, прародитель спокойно закрыл глаза. Вместе со всеми соплеменниками бережно предали сыновья земле прах отца, и 40 дней и 40 ночей справляли поминки. А через 40 дней Картлос, Кавказ, Эгер и Гер простились с Гайком, сели на коней и помчались по дорогам, ведущим на север. Полетели искры из-под копыт их скакунов, загрохотали скатывающиеся с гор валуны, и притаившийся в засаде враг в страхе бежал прочь с пути богатырей. После этого Гайк, Картлос и братья мирно правили в своих уделах, и братское содружество их сохранялось нерушимо. В вотчину Гайка, Арбисон, часто приезжали сыновья Картлоса, могучие Орбет и Мцхет. принимали участие в праздновании веселого Навар-Сардаф, жаркий день августа, и показывали свою удаль в воинских состязаниях. Стрелы их без промаха разили кабанов, иланей и птицу в небе. Но однажды ясным утром, когда крестьяне вышли в поле, а дым из очагов мирно потянулся к небу, тень огромного дракона Вишапа заслонила горизонт. Померкло солнце. На юге Ванского озера загрохотал гром, и оглушительное эхо его раскатилось над волнами. Запыхавшиеся гонцы сообщили Гайку. Войско вавилонского тирана Бела вторглось в страну. Можно счесть звезды на небе, но нет числа воинству грозного Бела. Весть эта не застала врасплох Гайка. Когда-то он отверг требование вавилонского царя Бела преклониться перед ним. Увел свой народ на юг, сохранив его на западном побережье Ванского озера. Оскорбил вавилонского тирана отказ подчиниться его воле, и он направил Гайку грозное послание. «Бесчисленные народы покорно падают ниц перед многодержавным троном моим, а ты, презренный царь малочисленного народа, осмеливаешься восставать против моей воли. Явись без промедления, сложи к ногам моим свой меч и лук, и я позволю тебе жить в мире под сенью моего трона. Иначе постигнет гибель неминуемая и тебя, и весь народ твой». Но Гайк послал с гонцом смелый ответ деспоту. «Знай, надменный вавилонянин, что потомки Таргома никогда не склонят головы перед тобой. Мы предпочтем смерть твоему игу, и никогда не дрогнет у нас в руке меч, поднятый во имя защиты свободы». Услышав этот гордый ответ, рассвирепел Бел и повелел своим военачальникам выступить с огромным воинством, боевыми колесницами и прирученными львами в поход. Вавилонские войска переправились через Евфрат, перевалили через горы страны Кардуйк и дошли до страны Гайка, чтобы сокрушить дерзновенного властителя ее. Надел Гайк доспехи, вскочил на коня и во главе своих мельчаков поспешил к реке Арацани, направив гонца к брату Картлосу с письмом. «Злобный вавилонянин с войском огромным вступил в страну нашу, чтобы разорить ее и превратить в рабов вольнолюбивый народ наш. Во главе моих храбрецов я иду навстречу захватчику». Услышав зловещую весть, Картлос тотчас же велел оседлать своего скакуна и со своим войском помчался в страну армян Сомхети. Без сна и отдыха летели вперед воины Картлоса и на третий день были уже на поле боя. На одном берегу Арацани стояло войско Гайка, на другом — Бела. Прыгнул Картлос с коня и, обняв Гайка, воскликнул: «Прибыл я выполнить свой братский долг!» И Гайк, положив руку на плечо брату, ответил: «Три дня уже льется кровь моих храбрецов, брат. Видишь, даже побагровела вода Арацани. На рассвете перейдем реку. Вместе ударим по коварному врагу, сокрушим и обратим его в бегство. Голова Бела должна слететь с плеч, поднявший меч от меча и погибнет». Занялся рассвет, и вот загремели боевые трубы и барабаны, и сошлись два войска. вздрогнула земля под копытами коней, с лязгом стали биться со щитами мечи, и от града стрел затуманилось солнце. Картлос бился рядом с Гайком, заслоняя его своим бронзовым щитом, и тоже делал Гайк для побратима. В самый разгар боя Гайк заметил, что Белл, поднявшийся на высокий утес напротив них, натягивает тетиву своего огромного лука. Стрела с визгом пролетела над головой Гайка, оцарапав бронзовый шлем. Вторая стрела вонзилась в щит Картлоса. Тогда натянул Гайк свой лук широко тетивный и, прицелившись, выпустил трехжалую стрелу. Одновременно с ней полетела и стрела Картлоса, словно слетевшая с тетивы того же лука. Смельчаки Гайка вместе с воинами Картлоса врезались в ряды врагов, и их натиск сломил боевой строй вавилонян. Те дрогнули, и разрозненные ряды их рассеялись по полю боя. Утром побратимы со своими воинами добрались до того утеса, с которого Белл накануне посылал свои вражьи стрелы, и увидели, что властелин Вавилона лежит на утесе. Его сердце было пробито двумя стрелами. Обезглавленные и разбитые войска Белла отступили, и преследуемые по пятам смельчаками Гайка и Картлоса бежали из страны. Предрассветный туман заалел над долиной. Осветился восток, и вечное солнце поднялось из-за окутанных облаками гор. Окруженный служителями храма, посвященного Богу Солнца, показался верховный жрец. Торжественным шагом подошел он к вождям-победителям, поцеловал в лоб и благословил Гайка и побратима его Картлоса. Затем, повернувшись лицом к востоку, он от имени великого Арамазда и Ваагна Ветрагона благословил всех бесстрашных воинов. Могучий бык, пригнанный из долины Тарона, был принесен в жертву богам. На поле брани, покрытом телами павших воинов, загорелся священный огонь. И дым его поднимался к небу, возвещая о победе поборников свободы и справедливости. А у берега реки, рядом с утесом, с которого Белл стрелял в кровных братьев и где обрел он свой покой, из-под земли поднялась скала, напоминавшая очертаниями кровожадного дракона. Говорят, это тело тирана-великана окаменело и превратилась в мрачную скалу. Скалу эту люди называли усыпальницей Белла и, проходя мимо, проклинали вавилонянина. 40 дней и 40 ночей на берегах Ванского озера продолжался пир в честь одержанной победы. Народные певцы, гусаны, прославляли победителей. Девушки подносили им гранатовое вино и вино от лоз, привезенных Ноем в ковчеге. На вертелах над огнем подрумянивались лани и кабаны, а в чистое небо выпускали голубок в честь богини Астхик. Из века в век продолжали потомки побратимов Гайка и Картлоса помогать друг другу в борьбе с персидскими, арабскими и сельджукскими захватчиками. Делили радость и горе, и вечное солнце светило им. И сейчас продолжают они хранить братство и дружбу, и процветают их две соседние страны — Армения и Грузия.